«Арзамас» представляет курс Игоря Данилевского «Загадки повести временных лет». Лекция 4. Что читали в Киевской Руси? Когда мы говорили с вами о сюжетах повести временных лет, выяснилось, что за многими из них стоят какие-то другие тексты. Это не просто такие информационные сообщения, как мы привыкли читать в газетах, скажем, или слушать по радио, по телевидению, читать в интернете. Эти тексты оказываются многослойными. И для того, чтобы уловить смысл их, а этих смыслов было, ну, по крайней мере, 5. Их обычно перечисляют в таком порядке: буквальный явный смысл, буквальный тайный, символический, аллегорический и нравственный. Так вот, для того, чтобы выйти на эти смыслы, которые скрыты от непосвященного читателя, необходимо было слышать те тексты, которые стоят за летописными сообщениями. Естественно, это рождает вопрос, а как узнать, каков был круг чтения этих летописцев? А это нормальная была практика не только для летописцев, но и для создателей всех литературных произведений, причем не только в Древней Руси, но и в Западной Европе, поздней античности, в Средневековье. Как узнать, что они читали, на что они рассчитывали? Их читатель потенциальный должен был услышать эти тексты, определить их, и если он их правильно идентифицировал, он мог понимать и скрытые смыслы, которые стоят за летописным сообщением. Вот давайте поговорим теперь о том, откуда приходили эти книги, что это были за книги и как их читали. Непосредственной основой зарождавшейся только книжной культуры Древней Руси, несомненно, стала древнеболгарская, преимущественно переводная с греческого языка литература. Именно она познакомила местную, скажем так, интеллектуальную элиту с достижениями европейской, прежде всего византийской, и производной от нее болгарской мысли. Каким образом болгарские книги попали на Русь? Когда это произошло? Все это точно неизвестно, но есть одна очень интересная гипотеза, которую сформулировала в свое время Марфа Вячеславна Щепкина. Она предположила, что на Русь попала библиотека болгарских царей. Эта библиотека была целиком перенесена в Киев в результате захвата ее князем Святославом в один из его походов на Преслав Великий в 967 или в 971 году, либо эта библиотека попала на Русь после захвата столицы Первого Болгарского царства Иоанном Цимисхим в 971 году, и в этом случае она поступила на Русь в виде приданного византийской царевны Анны при ее вступлении в брак с князем Владимиром. Судя по всему, вторая версия все-таки представляется более логичной, поскольку на Руси церковная служба велась на славянском языке, в то время как в Византии потребностей в литургических книгах на древнеболгарском языке явно не было. Что же касается первой версии, то ее сторонники не объясняют, зачем вдруг все эти книги понадобились язычнику Святославу. Во всяком случае, значительная часть самых ранних древнерусских книг представляла собой копии с рукописей этой царской библиотеки. Это и сборник 1073 года, это учительное Евангелие Константина Болгарского. Это слова Ипполита Римского об Антихристе, это Остромирово Евангелие, это Евгеньевская Псалтырь, Псалтырь с толкованиями Феодорита Кирского и другие книги. К сожалению, состав этой библиотеки неизвестен. Она, судя по всему, хранилась в Киеве и погибла во время Ордынского нашествия в 1240 году. Не исключаем, что в ее составе были и неславянские рукописи, поскольку в самой Болгарии, несомненно, занимались переводами. Переводами с греческого языка прежде всего и, возможно, с латыни. При этом происходило такое преобразование тех текстов, которые были в оригинале, на новый язык литературный, который создавали Кирилл и Мефодий. Они не просто создали азбуку. Кирилл и Мефодий создавали новый литературный язык. Так что это была первая волна, которая пришла на Русь, такая культурная волна. Вторым, и не только косвенным, через переводы, но и непосредственным источником древнерусской мысли была греческая литература духовного содержания. Надо сказать, что эта литература познакомила ту же самую интеллектуальную элиту с довольно своеобразными сторонами европейской культуры. Ну, например, есть такое слово святого Григория об идолах, в основе которого лежит поучение константинопольского патриарха Григория Назианзина или Григория Богослова. Это IV век нашей эры. И там очень много экзотических для древнерусского человека пассажей. Там, скажем, упоминаются и Зевс, Дий, и, скажем, Афродита, и Коруна, которая называется там матерью Антихриста, и упоминается, скажем, семелиное жертвоприношение грому и молниям. Я сразу могу сказать, что вряд ли кто-нибудь из слушателей сейчас навскидку вспомнит, кто такая Семела и что это за жертвоприношение. Дело в том, что Гера уговорила Семелу, которая была возлюбленной Зевса, чтобы она упросила Зевса явиться во всем своем величии с громами и молниями. Эти громы и молнии сожгли и Семелу, и ее дом. Ну, так ревнивая Гера расправилась со своей соперницей. Там речь идет и о приготовленном мясе пелопа, которым насыщаются боги, утоляя голод. И тоже вряд ли кто-то вспомнит сейчас навскидку, кто такой пелоп, сын Тантала, и с чем это связано. Там упоминается и халдейская астрономия, и истязание Митры, и рождение Озириса. При этом надо сказать, что никаких пояснений не дается в этом трактате. Такое впечатление, что читатели хорошо знают, о ком идет речь. Но, однако, греческое влияние этим не исчерпывалось. Дело в том, что первые иерархи церковные в зарождающейся древнерусской церкви, они были греками. Это были греческие епископы и священники. И они несли с собой не просто традиции византийской церкви, но и создавали оригинальные сочинения, которые предназначались для восточнославянской паствы. Многие из них, например, киевский митрополит Никифор, который умер в 1121 году, судя по всему, даже не владели древнерусским языком и не писали по-древнерусски. Это были проповеди и поучения, наставления для верхушки древнерусского общества, а также для первых священников и монахов-выходцев из местной среды. И там тоже даются очень интересные заходы, которые знакомят эту интеллектуальную элиту с достижениями византийской культуры прежде всего. Наряду с древнеболгарскими и греческими текстами на древнерусскую элиту так или иначе оказывали также восточные произведения влияния. Часть из них проникала на Русь в составе переводов, тех же самых, скажем, там, болгарских переводов с греческого, а иногда и в оригиналах. Ну, например, очень серьезное влияние на интеллектуальную жизнь Древней Руси производила древнееврейская традиция. Есть вообще все основания полагать, что проникновение иудейского влияния на Русь происходило не только с южнославянскими, прежде всего болгарскими переводами греческих текстов, но и в результате самостоятельной работы древнерусских книжников. Ряд переводов на Руси делался непосредственно с еврейского языка, в обход греческого. И это чрезвычайно важно. И поэтому исследователи прямо говорили о том, что с известной надежностью можно предполагать единую линию преемственности от некоторых ранних памятников Киевской Руси и вплоть до текстов, которые проникают на Русь в 15-16 веках, «Псалтырь жидовствующих», «Логика жидовствующих», «Шестокрыл», «Тайна и тайных» и других. Уже в первом известном нам оригинальном произведении Древней Руси «Слове о законе благодати» будущего первого киевского митрополита Русина Илариона речь идет именно об иудаизме, как предшественники христианства. Например, были переведены с древнееврейского напрямую книги Иосипон на древнерусский язык. Это переработка иудейской войны Иосифа Флавия и иудейских древностей Иосифа Флавия, почему и называется эта книга Иосипон. Фрагменты Иосипона встречаются и в повести временных лет, скажем, в статье под 1110 годом, и во вводной части повести временных лет. Это подтверждено целым рядом исследователей. Помимо этих произведений, в Древнюю Русь проникали также иудейские апокрифические сказания, скажем, сказания о Соломоне и Моисее. Это книги Эсфирь, книги Эноха. Причем переводчиками этих текстов могли быть как местные киевские евреи, так и иноки Киево-Печерского монастыря, которые, видимо, достаточно хорошо знали еврейскую апокрифическую литературу. Во всяком случае, в Киево-Печерском Патрике упоминается Лаврентий Затворник, который начал говорить по-еврейски, потом по-латыни, потом по-гречески и попросту сказать на всех языках. Самое интересное, что ни у автора этого рассказа о Лаврентии Затворнике, ни у читателей, очевидно, не возникало сомнений, что находившиеся рядом с этим затворником понимали, на каких именно языках он говорит. Или, скажем, еще один пример, тоже из Киево-Печерского Патрика. Это Никита Затворник. Никита Затворник хорошо разбирался в иудейских апокрифах. Он их хорошо знал. Ну, мало того, что он знал наизусть Пятикнижие Моисеева, восемь больших пророков, он еще и малых пророков знал по чину, то есть все чтения годовые, но еще хорошо разбирался и в иудейских апокрифах. Но, впрочем, эти познания, судя по всему, рассматривались как не вполне положительная характеристика этого инока. Возможно, именно с этими произведениями на Русь проникали идеи, восходящие к античности и даже к Древнему Египту. Особо следует подчеркнуть довольно своеобразную такую культурную струю – это влияние на Русь раннего Ирана. К сожалению, это направление плохо изучено, но оно, несомненно, присутствует. Для начальных периодов древнерусской истории, вплоть до XII столетия, влияние раннего Ирана представляется чрезвычайно важным в отношениях славян с народами Востока. И надо, кроме того, выделить наследие классических цивилизаций Передней Азии, Сирофиникии, Двуречья, Египта и, конечно, арабо-мусульманской культуры. Особо разговор заслуживает взаимоотношения Древней Руси с Центральноазиатским миром. Оно было чрезвычайно серьезным. Ну и следует ли после этого удивляться довольно обширным познанием древнерусских авторов в области античной и даже древнеегипетской мифологии? В круг чтения древнерусского книжника входили не только греческие хроники, иудейские апокрифы, но, скажем, повесть о Варлааме и Иоасафе. Вопрос, кто такой Иоасаф? Вообще-то это христианизированный вариант истории Гаутамы Будды. Так что повесть эта чрезвычайно популярная вплоть до XVII века. Это непосредственное знакомство древнерусской интеллектуальной элиты с культурой Востока. Или, скажем, довольно широкое хождение имели переводы с арабского или сирийского языков ассиро-вавилонской повести VII века до нашей эры об Акире Премудром. Чрезвычайно интересны. Чрезвычайно интересно, потому что есть даже один из таких следов, который заметили, но пока его так широко не распространяют. Это вопрос о одной параллели Махаянской сутры II века нашей эры, следы которой можно заметить в Киево-Печерском Патрике в рассказе о видении старца Матфея. Невероятно интересные вещи, которые несколько по-иному позволяют нам взглянуть на культуру Древней Руси, в частности, на книжную культуру Древней Руси. Яркий пример – знаменитое поучение Владимира Мономаха. Оно обнаруживает близость и к западноевропейским наставлениям к детям, и к творениям отцов церкви, в частности, творениям Василия Великого, и к поучениям из пролога, и произведениям византийской, латинской, англосаксонской литературы. Это, в частности, было связано не только с тем, что, скажем, попадали книги болгарских переводов, греческих оригиналов, в древнееврейских оригиналах, но, судя по всему, на Руси могла быть и своя, если не переводческая культура, об этом идут большие споры среди специалистов, то, во всяком случае, такую литературу могли читать. Дело в том, что первые древнерусские князья, они все по материнской линии оказываются иностранцами. Скажем, из 38 сохранившихся данных о браках первых князей XI века, 8 браков были заключены с представительницами германских династий, 2 брака с представительницами французских династий, 5 выпадали на скандинавские королевства и Англию, 7 на Польшу, 6 на Венгрию, 3 брака были с половецкими принцессами, 1 с византийской принцессой и 2 с представителями византийской аристократии. Так что 27 браков с католическим Западом были, 3 с Византией и 3 с половцами. Дело, конечно, не в том, каков был химический состав кровей, так сказать, первых древнерусских князей. Дело в другом. Все эти барышни приезжали на Русь не в одиночку. Они приезжали со своим двором, пусть даже небольшим. Христианки приезжали со своими духовниками. Мы, скажем, знаем точно, что дочка польского короля Болеслава Храброго была замужем за Святополком Владимировичем или Ярополковичем. Мы его знаем как Святополка Окаянного. И с ней приехал ее духовник, епископ Рейнберн, калобжский епископ. Так что эти духовники перевозили с собой естественные книги. И, конечно, вопрос, на каких языках говорили при княжеском дворе. Скажем, Владимир Мономах пишет, что его отец, никуда не выезжая, знал 5 языков. Ну, это, наверное, много, но, по крайней мере, 3 языка каждый из них должен был знать, потому что, во-первых, он воспитывался на половине матери, до 6-8 лет. И мать с ним, естественно, говорила не на древнерусском языке, а на своем родном языке. Будь то, скажем, англосаксонская принцесса Гида Гарольдовна или дочка шведского короля Олафа Сётконунга, надо было на каком-то языке говорить со своей супругой, которая тоже была иностранкой. А если была жива бабушка? А с невестками на каком языке говорили? И, конечно, надо было общаться со своими подданными. Так что в княжеской среде, по крайней мере, могли, видимо, читать не только переводные книги, но и оригинальную литературу. Каков был круг этой литературы? Может быть, это покажется странным, но он был достаточно широким. Ну, во-первых, помимо таких вот цельных произведений, существовало большое количество различных изборников, начиная с изборника 1073 года и изборника 1076 года, который состоял из фрагментов каких-то произведений. Были еще и смарагды, матицы, золотая матица, пчела. Но, конечно, это было священное писание. Псалтырь, толковая полия, то есть комментированный Ветхий Завет, исторические библейские книги. Это книги царств, книги паралипоменон, которые входили в состав хронографов. Это были паримийные чтения, то есть фрагменты священного писания, которые читаются в церкви на вечернем богослужении, чаще всего накануне праздников. Это были так называемые верочитные апокрифы, то есть литература, которая не признавалась канонической церковью, но ее можно было читать и хранить, но только не в храме. В отличие от ложных апокрифов, которые нельзя было ни читать, ни хранить, поэтому их хранили и читали. А вот к верочитным апокрифам как раз относится Иудейская война, иудейские древности Иосифа Флавия. Скажем, протоевангелие Иакова, которое рассказывало о жизни Богородицы. Книга Еноха Праведного. Причем книга Еноха... Вторая книга, ее называют «Славянским Енохом», потому что не сохранился оригинал древнееврейский, но он сохранился в переводе древнерусском. И говорили даже о том, что иудейские раввины переезжали в Древнюю Русь, чтобы перевести с древнерусского языка, сделать обратный перевод на древнееврейский. Состав изборников был чрезвычайно широким. Вот, скажем, такой изборник, как «Пчела» или «Бчела». Этот сборник был переведен на древнерусский язык, судя по всему, не позже XII века. И туда входили краткие извлечения из Писания, краткие извлечения из трудов отцов церкви и учителей церкви. Там также были выдержки из сочинений эллинских философов, то есть языческие произведения, фрагменты их. Из Плутарха, из Филона, из Исократа, из Харикла, Демокрита, Диогена, Этеокла, Менандра, Эпихарма, Геродота, Эврипида, Пифагора, Дидима, Демосфена, Сократа, Ксенофонта, Аристида, Ликурга, Феогнида, Гиперида, Аристотеля, Антифана, Диодора, Тимонакса, Эпиктеты, Катона, Эпикура, Лукиана, Ливания и так далее, и так далее, и так далее. То есть древнерусский читатель, а круг этих читателей, конечно, был достаточно узким, но тем не менее... Это та самая книжная элита, это культура книжная, которая формировалась в Древней Руси. Они были знакомы хотя бы фрагментарно с трудами этих авторов. Я думаю, что немногие из нас сейчас вспомнят, кто такой Дидим или, скажем, Аристид. Но если не считать специалистов в области древнегреческой культуры, древнегреческой философии. Так что круг чтения их был достаточно широким. И кроме того, конечно, были вот те самые ложные апокрифы. Это громовники, лунники, трепетники и так далее. А также была еще литература, естественно, научного содержания. Это космографии различные. Прежде всего, скажем, Козьма Индикоплов, которая рассказывала об устройстве Земли. Или, скажем, физиологи, которые рассказывали о различных животных. Причем они имели и естественные, и символические качества, которых достаточно хорошо знали. Хотя очень смутно представляли себе, что это за животные сплошь и рядом, скажем, животное-крокодил. Но, тем не менее, были также и такие трактаты, как, скажем, такого энциклопедического плана, как «Шестодневы». Самый популярный «Шестоднев», то есть рассказ о шести днях творения, устройстве земном, это «Шестоднев Иоанна Экзарха Болгарского». Потрясающий совершенно текст, который позволяет нам хорошо представить себе, как читали, что читали, как понимали эти тексты. Вот эти вот языческие тексты, они считались необходимыми для понимания верного священного писания. Потому что между этими учениями, как писал Василий Великий, есть такое взаимное сродство, что познание их будет кстати для изучения священного писания. И для того, чтобы понимать текст, скажем, летописных сообщений, мы должны представлять себе, что это за круг чтения, мы должны знать эту литературу и понимать ее. Приведу небольшие примеры, что это такое, скажем. Может быть, это покажется странным, но в трактате о земном устроении мы читаем о том, что некоторые не очень образованные люди считают, что Земля стоит на столбах. Нет! Эти столбы должны на что-то опираться. На самом деле Земля яйцеобразна и висит в пространстве, ничем не поддерживаемая, а только Божьим повелением. Или, скажем, в толковой Полие автор издевается над теми, кто верит в астрологию. Он пишет о том, что некоторые полагают, также необразованные люди, о том, что именно звезды управляют человеком. Так что же это, говорит он, все эфиопы под одной звездой родились, что они все такие черные, а все правители тоже под одной звездой родились, потому что они правители. В «Шестодневе Иоанна Экзарха Болгарского» мы находим очень интересные параллели. Он сначала рассказывает, скажем, об устроении виноградной лозы, как выглядят листья, как развивается виноградная лоза, а потом сопоставляет это с человеком, который также точно должен осваивать священное писание. Или, скажем, рассказывая о муравьях, он говорит, что вот этот вот образ жизни муравьев – это образец и предвосхищение, так сказать, жизни людей, организации их общества и так далее. Ну, вообще, «Шестоднев Иоанна Экзарха Болгарского» действительно такое энциклопедическое было сочинение, в котором целый ряд текстов напоминает современные тексты экологические. Он включает выдержки из «Шестоднев» Василия Великого и Севериана Гавальского, из трудов Феодорита Кирского, Григория Богослова и Григория Ниского, из Иоанна Златоуста и Иоанна Дамаскина, а также из эллинских философов, из Аристотеля, Птолемея, Парменида, Демокрита, Диогена, Фалеса, Платона. И, скажем, в «Шестодневе Иоанна» читатель мог найти ответы на большинство волнующих его вопросов, в том числе касающихся общественных отношений. И Иоанн писал, что только через внешние проявления можно постичь смысл окружающего мира. Физиология, как он говорит, естественные науки, это основание богословия. Тот же, кто не согласен с этим, мы, говорит, не естественным наукам хотим научиться, а богословию, празден и ленив, он не понимает главного и упрекает пророков и порицает апостолов. Так что для того, чтобы понимать не только сюжетную сторону, да, эти события имели место в истории Древней Руси, да, действительно, все это происходило, но оценки, характеристики и скрытый смысл всех этих сообщений мы можем понять только путем сопоставления этих сообщений с той литературой, которую читал летописец и которую, как он предполагал, должен был знать его читатель. А функция читателя тогда заключалась в том, чтобы правильно обнаружить цитату, прямую или косвенную, продолжить ее и таким образом понять те смыслы, которые заключены в этих литературных произведениях. В следующей лекции о том, как Киев стал новым Иерусалимом и почему идеи о Третьем Риме возникли гораздо раньше, чем Павел II.